борозды. Он указал на едва заметные углубления в камне. Вентиляционные каналы. Гениальное инженерное решение. Воздух циркулирует естественным образом, без всякой магии. Я почесал затылок. Меня больше интересовала тайна моего рода и, собственно, чем здесь можно поживиться. Снял с запястья цепочку. Помассировал кожу, на которой осталась глубокая красная впадина от долгого напряжения. Разжал ладонь. Ключ дрогнул словно живой, устремился к нужному месту и со скрежетом вошел в скважину. Раздался щелчок, потом еще один. Звук трения массивных плит и нарастающего грохота заставил нас попятиться. Все-таки мы находились в узком тоннеле, а стены вокруг были стары как мир. Пыль посыпалась сверху, пол задрожал под ногами. Плита, перегораживающая путь, покрылась трещинами. Они расползались, ветвились, множились. Камень застонал. Рассыпался. Вокруг поднялось густое облако пыли, забило горло и легкие, заставило закашляться. В нос ударил едкий запах мертвечины, смешанный с чем-то цитрусовым. Застоявшийся воздух вырвался наружу. Мы подождали, пока осядет взвесь, прикрывая лица руками. Ширая достал платок, прижал к носу. Глаза слезились. Затем мы осторожно взобрались на гору обломков. Отсюда открывался вид на длинный коридор, ведущий прямо в сердце пирамиды. Глава 12. Коридор тянулся прямой стрелой без поворотов и ответвлений. Стены покрывали барельефы, изображающие фигуры с изогнутыми конечностями, странные символы и геометрические узоры. Проход закончился внезапно. После всего одного шага мы оказались в огромном зале. Потолок терялся где-то высоко над головой. В самом верху, на краю кромки, виднелось отверстие. Сквозь него пробивался косой луч света. Он падал вниз столбом золотистого сияния, разрезая мрак надвое. «Вот это да!» — вырвалось у меня само собой. Ширая медленно обернулся вокруг своей оси, пытаясь охватить взглядом все помещение разом. По нему было видно, что растерялся от обилия всевозможных точек интереса. Надо отдать должное. Он быстро взял себя в руки и принялся изучать останки ближайшего первопроходца по левую руку от входа. Я двинулся в противоположную сторону. Зал напоминал сокровищницу фараона. Вдоль стен тянулись ряды каменных полок и ниш, на них покоились диковинные предметы. Я прошел вдоль и чего только там не увидел. Церемониальные кинжалы в форме соколиных крыльев, бронзовые зеркала, амулеты скарабея величиной с кулак, драгоценные камни, таблички с письменами. Удивительно, но вся эта красота не определялась системой как предметы. Сложилось впечатление, что сокровища имели земное происхождение, или, что более вероятно, были доставлены в архипелаг из других миров. Я продолжил осмотр. По углам зала пирамидальной формы возвышались четыре массивные статуи. Каждая изображала гуманоида с головами разных существ. Волка, орла, рыбы и неизвестного мне насекомого с четырьмя жвалами. Руки скрещены на груди, взгляды устремлены в центр зала. Не заметил, как оказался в углу у статуи эдакого жужжерианца и свернул налево. Глаза разбегались от обилия диковин. Я шел медленно, фиксируя все, что вижу возле очередных ниш. На одной из полок лежали странные инструменты. Металлические стержни с кристаллами на концах, круглые диски с нанесенными символами, мутные призмы. На другой — керамические амфоры, многие треснули или разбились. Третью занимали украшения — пекторали с цветными эмалями, диадемы. Меня зацепил радужный отблеск металла в одной из ниш на уровне груди. Я приблизился осторожно, вглядываясь в полумрак. Среди блестящей горки бижутерии выделялась серьга — массивная, брутальная, из того же темного металла, что и браслет Демиурга. По краю бегали крошечные молнии, потрескивая едва слышно. Форма напоминала стилизованного ворона с распахнутыми крыльями. Пальцы потянулись сами собой. Серьга Демиурга. Внекатегорийное, магическое, неразрушимое, уникальное, комплектное, масштабируемое. Бонус к характеристике ловкость плюс 66. Бонус к характеристике восприятия плюс 66. Особые свойства. Владелец получает дополнительный бонус к вышеуказанным характеристикам по единице за каждые два уровня личности. Комплект Демиург состоит из 4 предметов. Соберите больше частей, чтобы открыть бонус комплекта. Святая Дева! Вот и вторая часть сета. С ней я точно не расстанусь ни при каких условиях. Теперь мое восприятие и ловкость поднимутся едва ли не до уровня старожилов архипелага. Украшение легло в ладонь с приятной тяжестью. Я повертел его перед глазами, разглядывая детали. Черный металл переливался матовым блеском, воронья голова смотрела угрожающе. Мочка уха кольнула, когда я продел застежку. Никогда раньше не носил подобного. Впрочем, не вижу ничего зазорного в этом, ведь живу в морском мире, полном пиратов. У меня еще и наглазная повязка есть. Правда, она почти всегда смещена на лоб. Осталось лишь поймать попугая и усадить его на плечо для полной картины. И треуголку черную надеть вместо барбюта. С бонусами внекатегорийного предмета движения сразу стали четче, увереннее. Захотелось немедленно проверить новые возможности. Попробовать увернуться от пули, пробежать 100-метровку или понять, насколько усилились органы чувств. Но позже успеется. Я двинулся дальше вдоль стены. Миновал несколько ниш с рассыпавшимися свитками папируса и деформированными глиняными пластинами. Остановился у низкого каменного столика, на котором покоилась сфера призыва. Сразу же загробастал ее и изучил визуально. Внутри плавал миниатюрный корабль. Не парусник, как гнев богов, а нечто совершенно иное. Корпус вытянутый и обтекаемый, напоминал торпеду. На носу торчал массивный бур со спиралевидными лопастями. По бокам виднелись круглые иллюминаторы, по 3 с каждой стороны и один овальный сверху на дверце. В задней части располагались грибные винты. «Субмарина!» Я приблизил сферу ближе, разглядывая детали. Судя по габаритам иллюминаторов, подводная лодка скромна по размеру. С внедорожник не больше, скорее всего, даже одноместная. Но ведь в архипелаге нет электричества. На каком принципе работают винты и бур? В скором будущем мне предстоит это узнать. Пора считать информацию о предмете. Сфера призыва исследовательской субмарины, проникающей в суть. Внекатегорийная, магическая, уникальная, интуитивно удобная. Особое свойство. Нажмите на кнопку, чтобы призвать субмарину. Повторное нажатие вернет ее в сферу. В голове роилось множество идей касательно применения подлодки. Исследование затонувших кораблей, поиск храмов или подводных городов на дне океана. Скрытое перемещение. Да еще и бур на носу. Можно пробивать подводные пещеры или вскрывать коралловые рифы в поисках редких руд. Или даже врезаться в днище вражеских кораблей. Сфера бережно опустилась в рюкзак. Взгляд скользнул дальше по залу. В углу за одной из статуй с головой волка виднелись останки первопроходца. Скелет сидел, прислонившись спиной к стене. Череп с 2 костяными рогами слегка наклонился на бок, будто усопший задремал и больше не проснулся. Руки покоились на коленях, пальцы переплетены. Рядом валялись обломки оружия, изогнутый клинок медного цвета, остатки церемониального посоха с набалдашником в виде змеиной головы и кожаный мешочек. Я осторожно потянул его к себе. Внутри позвякивали металлические предметы. Высыпал содержимое на ладонь. Несколько монет странной чеканки с профилем инопланетного существа в короне. 12-гранные костяные кубики для игры с выгравированными точками. Перстень с треснувшим синим камнем. Что интересно, надписи на монетах чеканились на неизвестном мне языке. Буквы чем-то напоминали иврит, но лишь отдаленно. Цифра по центру выглядела как О с полоской посередине и 2 крохотными ножками снизу. Возле статуи с головой орла покоились сразу 3. Сидели кругом, спинами друг к другу, образуя треугольник. Рядом с каждым на полу стояла керамическая чаша с изображением плывущих каноэ. Теперь они пусты, но на дне виднелись засохшие остатки какой-то темной субстанции. Первопроходцы оказались в ловушке, запечатаны в собственном убежище. Сколько дней, недель, месяцев они провели здесь, прежде чем еда и вода закончились? О чем думали в последние минуты? В центре зала возвышался каменный постамент, такой же, как в первых чертогах, массивный, угловатый, покрытый письменами. От него исходил неприятный гул, заставляющий зубы вибрировать в деснах. Шрайя уже стоял там. Он застыл неподвижно, глядя на манускрипт широко распахнутыми глазами. Губы шевелились, но звуков не доносилось. «Все в порядке?» «Никакой реакции». Криомант продолжал пялиться на пергамент, будто загипнотизированный. Я подошел ближе, намереваясь тряхнуть его за плечо. Краем глаза заметил, как на поверхности ткани мироздания проявлялись лица с раскрытыми в беззвучном крике ртами, из которых текла чернота. Они мелькали один за другим, десятки, сотни, тысячи. Я схватил манускрипт и швырнул в рюкзак. «Вы стали ближе к разгадке одной из величайших тайн архипелага. Слава повышена до 283 пунктов, плюс 31. Ошибка – множество неизвестных символов. Повторный анализ – успех. Уникальное задание достигнуть титула арбитра обновлено. Найдите 4 фрагмента ткани мироздания. Прогресс – 2 из 4». Шрайя дернулся будто от удара током, моргнул несколько раз, покачнулся, едва не упал. «Какой ужас! Я снова схожу с ума? Что это было?» – прохрипел он. «Артефакт первопроходцев, ткань мироздания, которая показывает всякую жуть». «Я видел...» – он запнулся, сглотнул судорожно. «А океаны кипели, острова раскалывались, гигантские существа пожирали миры. Реки крови, горы из костей и голоса. Столько голосов, все кричали одновременно». «Лучше забудь об этом, сосредоточься. Нашел что-нибудь на стенах?» Криомант потряс головой и глубоко вдохнул. Выдохнул дрожащими губами. Еще раз, постепенно дыхание выравнивалось. Дрожь в руках утихла, хотя взгляд остался отрешенным. «Хорошо, идем. Там знания, которые переворачивают все с ног на голову». Он вдруг прищурился. «Погоди-ка, что это за странное украшение на твоем ухе? Можно взглянуть?» «Давай потом. Сперва завершим исследование чертогов». Мы приблизились к стене, на которой красовалось больше всего рисунков. Она напоминала огромный альбом, страницы которого сложили рядом. «Пойдем по порядку». Криомант указал на левый край композиции. «Здесь изображена процессия жрецов. Они несут нечто на паланкине. Видишь?» Я присмотрелся. Действительно, фигуры в церемониальных одеждах шли строем. На носилках покоился предмет, назначение которого не смог разгадать. Может, яйцо, а может, капсула. «Дальше интереснее». Шрайя сместился правее. «Смотри, множество пирамид расположены в разных мирах. Между ними протянуты линии света, а наверху каждой — ключ», — закончил я за него. «Именно. Но обрати внимание на детали архитектуры. Вот эти пирамиды ступенчатые с широкими террасами, а эти гладкие с острой вершиной. Следующие из концентрических кругов чертовски похожи на те, что находились на Фраганте, моем домашнем мире». Мозг заработал лихорадочно. Ступенчатые пирамиды ассоциировались с чечен-ицей, храмами майя и ацтеков. Гладкие же конструкции с острой вершиной были характерны для Древнего Египта. «Пирамида Хеопса!» — выдохнул я. «Что ты имеешь в виду?» На Земле существовало множество древних цивилизаций, которые строили пирамиды. Египтяне, майя, ацтеки, шумеры, вавилоняне. Все они возводили подобные сооружения, хотя находились за тысячи километров друг от друга и не имели прямых контактов. Я провел пальцем по стене, обводя изображения. «Но что, если это не совпадение? Что если все эти цивилизации имели доступ к одному источнику знаний, к первопроходцам и архипелагу? Шарайя молчал, наверняка сопоставляя факты. «В первых чертогах видел храм Майя», — продолжил я, чувствуя, как складывается мозаика. «Над ним парил ключ, венчал все символ бесконечности. А здесь египетская пирамида, а в твоем мире — спиральная». «Получается, первопроходцы посещали множество вселенных, оставляли следы, строили храмы или обучали местных жителей их возводить». «Но зачем?» — Шарайя нахмурился. «С какой целью?» «Посмотри на линии между пирамидами. Они образуют сеть. Может, это порталы? Врата между мирами?» «Все возможно. Есть теории, что архипелаг существовал всегда», — медленно проговорил Криомант. «Но доступ к нему имели лишь избранные. Полагаю, те, кто обладал ключами». Я уставился на рисунок. Мысль пришла внезапно, как молния, и от нее по спине пробежала дрожь. «А что, если пирамиды на Земле и Фрагантии не просто храмы? Что, если они были маяками или даже батарейками, устройствами, которые удерживали врата открытыми?» «Это похоже на правду. В моем мире подобные храмы образовывали идеальные геометрические фигуры, если свериться с картой». «Значит, теории среди землян о том, что пирамиды построили инопланетяне, чертовски близки к правде. Первопроходцы путешествовали через архипелаг и попадали к нам». Шарайя медленно кивнул. Его пальцы скользнули дальше по стене, останавливаясь на следующем фрагменте. «Тогда объясни мне вот это». Я посмотрел туда, куда он указывал. Картина изображала нечто жуткое. Огромная фигура, состоящая из множества конечностей и голов, возвышалась над крошечными людьми. От нее исходили волны, будто деформирующие само пространство. Постройки вокруг горели. «Что-то пошло не так», — прошептал Криомант. «Они призвали нечто или открыли врата не туда, куда планировали. И сеть рухнула, порталы схлопнулись, связь между мирами прервалась». Либо ее отключили намеренно, чтобы не пропустить к себе эту аберрацию. Первопроходцы застряли здесь, в храмах, не могли вернуться домой. А снаружи поджидал хранитель тайн, которого породила парадигма. Таким образом, система наказала их за чересчур смелые эксперименты. Мозг гудел от обилия информации, но картина постепенно складывалась, хоть и оставалась неполной. «Значит, мой ключ не просто артефакт, он часть древней системы, инструмент, который когда-то открывал врата между мирами, а пирамиды на Земле, в Мексике, в Египте, в Месопотамии, все они были узлами этой сети. Но что случилось потом? Почему порталы перестали работать? И главное, кого или что призвали первопроходцы?» Усиленная серьгой интуиция подсказывала мне, что ответы найдутся в следующих чертогах. Осталось лишь их отыскать. «Шарайя, ты тоже чувствуешь, что место давит на разум чем-то темным и жутким?» «С первой минуты». «Предлагаю собрать все, что может представлять ценность, и возвращаться. Посмотри вокруг, сколько же здесь сокровищ». Шарайя скользнул взглядом по останкам, лежащему у подножия статуи. «Я бы еще и скелеты первопроходцев забрал. Сомневаюсь, что они пригодятся для алхимии или науки, но как предметы коллекционирования однозначно будут пользоваться спросом». «Не будем тревожить мертвецов. Это неправильно. Одно дело монстра разобрать на молекулы, другое — разумных существ. Заберем только блестящее. Ты умеешь оценивать предметы подобного рода?» «Как скажешь». «Да, опыт изучения исчезнувших из архипелага рас у меня имелся. Однако наследие первопроходцев — вот что поистине ново для меня. К слову, навык оценщика на 306 уровне». Я кивнул, чуть расслабившись. «В таком случае проведете первичную оценку вместе с Давидом и отправитесь к Ойстеру. Он хоть и хитрый жук, но грабить нас не будет. Получит заслуженную комиссию за сбыт сокровищ. Главное, дайте ему понять, что продавцы решили остаться анонимными». Я перенес Шира ее в оплот, не желая терять драгоценных минут. Деньги нужны как можно скорее. На постройку стены уйдет больше недели, даже с помощью схем и магии осколков бездны. Возвести такую громаду непросто. Вернулся на шхуну и растянулся на койке. Тело требовало передышки после всей суеты. Глаза закрывались в предвкушении отдыха. «Тук-тук!» «Да-да!» Сумрак отворил дверь. «Все отдыхаете, сэр. Мы подошли вплотную к объекту, но пока не можем его идентифицировать». «Эх, как же лень подниматься!» Пришлось перебороть себя и покинуть каюту. 5 километров в том направлении!» Навигатор вытянул руку, указывая на горизонт. Я поднялся на корму и прильнул к подзорной трубе. Линза приблизила волны. Ничего необычного. Пустая водная гладь до самого горизонта. Натянул на глаз черную повязку пронзатель пучин. Полностью зарядить предмет не получится, но даже пары секунд хватит, чтобы оценить обстановку, когда толща воды исчезнет под воздействием эпичного артефакта. Не прошло и нескольких минут, как с верхотуры мачты донесся возбужденный крик. «Дрейфующая бочка прямо по курсу!» Вот оно значит что. Ни чудище, ни затонувший корабль. Самая обычная бочка, которую несло течением. «Спустить паруса!» — скомандовал я, когда мы оказались вблизи. «Шлюпку на воду! Поднять груз!» Экипаж собрался на палубе, облепил борта. Новобранцы толкались локтями, пытаясь протиснуться вперед. Кто-то запустил пари на содержимое. Одни утверждали, что внутри ром, другие делали ставки на провизию. Третий мечтательно бормотал про осколки бездны и легендарные аксессуары. Скай фыркнула, услышав последнее. «Да кто ж драгоценности в бочке повезет? В сундуке везут дурья башка». «А вдруг пираты прятали награбленное?» — не унимался матрос. «И выбросили в море? Ну ты даешь!» Двое гребцов налегали на весла. Шлюпка рассекала волны, приближаясь к добыче. Бочка покачивалась на воде, то скрываясь за гребнем, то появляясь вновь. Когда матросы подплыли вплотную, один из них наклонился, ухватившись за железный обруч, второй помог подтащить находку к борту лодки. «Тяжелая зараза!» — донесся крик с шлюпки. «Что-то внутри точно есть!» Азарт на палубе взлетел до небес. Матросы принялись покрикивать, подбадривать гребцов. Кто-то насвистывал веселую мелодию. Шлюпку подтянули к борту. Веревки заскрипели, бочка медленно поползла вверх. Наконец, груз плюхнулся на доски со смачным стуком. Я достал нож браконьера из рюкзака и приготовился поддеть крышку острием. Глава 13. Доски размокли от долгих дней в воде, потому лезвие вошло легко. Крышка поддалась с тихим всхлипом, и оттуда вырвался пренеприятный запах, заставив поморщиться. Мясо, давно протухшее. Несколько матросов отшатнулись, кто-то зажал ноздри, а я провернул клинок и открыл бочку. «Солонина!» — выкрикнул один из матросов, победно вскинув руку. «Я ж говорил, что провизия! С вас по 10 осколков!» «Причем тухлая солонина!» Сумрак скривился, отворачиваясь. «Признаться, ожидал большего!» Скай от досады пнула бочку. Та накренилась и опрокинулась на бок. Полуразложившиеся куски мяса вывалились на палубу липкой грудой. Вонь усилилась, я нервно прикрыл нос ладонью. «Кому-то придется драить доски после этого безобразия!» «Не повезло!» Бросил я через плечо, направляясь к каюте. «Берем курс домой!» «Погодите-ка! А это что такое?» Послышался голос одного из гребцов. Я развернулся и увидел, как он разворошил веслом вонючую кучу, отодвигая гниющие ошметки в сторону. Среди солонины проступили прямоугольные бруски. «Мера Сальярда!» — сказал он, разглядывая находку. «Редкая древесина!» «Чуть больше 1000 осколков за каждую», — отозвалась Скай, присев на корточки возле бочки. Она принялась выуживать остальные меры из солонины, воротя нос и морщась. Около 15 брусков суммарно. Деньги небольшие, но и не маленькие. За 2 с лишним часа работы вполне достойно. Вопрос крутился в голове, не давая покоя. Для чего кому-то прятать ценную древесину в тухлом мясе? И главное, зачем выбрасывать за борт? Судя по озадаченным лицам команды, они размышляли о том же. «Капитан, посмотрите!» — воскликнул с энтузиазмом Сумрак, показывая компас. Я взглянул на прибор. Стрелка дрожала, указывая теперь на северо-восток. Сместилась с прежней точки. Мы вернулись в каюту и провели триангуляцию заново. Следующая цель находилась в 112 километрах отсюда. «Похоже, компас реагирует на заброшенные предметы», — подытожил я, глядя на цифровое полотно навигационного стола. «Если остальные находки окажутся ценными, ветер перемен займется сбором всего, что дрейфует без присмотра, как самый быстрый наш корабль». «Легкие деньги», — кивнул Сумрак. «Будем надеяться. До заката успеете проверить еще пару точек. Постарайтесь собрать побольше данных о работе компаса». «Есть, сэр!» Утро 39-го рябеля выдалось ясным. Соларис уже успел прогреть воздух, когда я шагал в штаб, любуясь новым кольцом, которое защитит от оцепенения души. Называлось оно «Равновесие». Выглядело красиво. В серебре сиял крупный аметист. Но бонусов к характеристикам аксессуар не давал. Внутри штаба собрались все офицеры на планерку. Разговоры утихли, когда я распахнул дверь. Сразу же почувствовал запах свежезаваренного чая и выпечки. «Как продвигается продажа коллекционных предметов?» — спросил я и опустился на кресло возле стола. Давид поднял голову от счетных книг. Под глазами залегли темные круги. Похоже, всю ночь разбирал финансовые отчеты. «Лучше, чем рассчитывал», — он потер переносицу. «Ойстер уже предложил самые ценные экземпляры заинтересованным личностям. Ведутся торги. Некоторые готовы платить баснословные суммы за артефакты первопроходцев. А остальное?» «На острове Мерката в центре Океанида проведут аукцион. Туда слетаются коллекционеры и торговцы со всего Легиана. Равенир утверждает, что мы выручим не меньше 15 миллионов осколков со всех лотов. Суммарный выход с учетом диковинок составит более 25. Торговая гильдия забирает комиссию в размере 10% за все хлопоты и обязуется не раскрывать имен». Цифра порадовала. Теперь финансов хватит не только на возведение стен, но и на создание всей остальной инфраструктуры. Оплот миротворцев превратится в развитый и безопасный город. Судя по довольным лицам присутствующих, все это прекрасно понимали. «Отлично. Следующий вопрос. Сможем ли мы прямо сейчас собрать 500 бойцов, готовых к отплытию? Желательно даже больше». Офицеры переглянулись. «Население миротворцев достигло 1300 существ», — проинформировал Эстебан. «700 клинков соберем без проблем», — кивнула Скай. «Только объясни, для чего такая толпа? Намечается большая заварушка?» Улыбка расползлась по моим губам. «Увидите. Офицеры, собрать всех воинов у пирса. Вооружиться по полной. Берем все, что стреляет, режет и взрывается. Полчаса на сборы». Атмосфера в штабе мгновенно изменилась. Лица соратников оживились. Многие жаждали битв и приключений. «Капитан!» Эстебан поднялся со стула. «Могу ли я тоже принять участие? Поток поселенцев заметно угас. С обязанностями по рекрутингу отлично справляются мои помощники». «Разумеется. Без тебя куда?» Вояка ухмыльнулся, развернулся и первым выскочил из комнаты. За ним потянулись остальные. Меня порадовало, что высший офицер основательно подошел к вопросу и справился с поставленной задачей. Обида на него больше не держал. Я двинулся к пирсу. Поселок уже ожил. Из казарм выбирались миротворцы в полной боевой выкладке. Пространство вокруг наполнилось звоном металла, скрипом кожаных ремней, топотом сотен ног. Первыми подтянулись ветераны. Эстебан вел группу закаленных в боях миротворцев. Те самые лица, что прошли со мной весь путь. Следом показались бойцы бывшего Железного Братства. Молотов, будучи высшим офицером корпуса, командовал четко. Его люди двигались слаженно, без лишней болтовни. Скай явилась в окружении стаи и множества новобранцев. Черныш шагал рядом с ней, и хвосты его виляли от нетерпения. Вскоре пирс заполнился плотной массой вооруженных людей. Ряды выстроились ровно, дисциплинированно. Я обвел взглядом собравшихся. 650 бойцов, может, чуть больше. Лица напряженные, но глаза горят предвкушением. Никто не знает, куда мы направляемся, но все готовы следовать без вопросов. Среди соратников увидел Тлишку. Наконец-то она выздоровела. Молотов покинул строй и встал рядом со мной. «Сбор окончен!» Я кивнул и выпрямился во весь рост. «Все готовы?» Мой голос разнесся по причалу. «Да, капитан!» — грянуло в ответ. Тяжело было сдерживать улыбку, когда я достал из рюкзака сферу призыва. Палец нащупал выпуклую кнопку на поверхности и плавно вдавил ее. Вода в бухте вспенилась. Воздух задрожал, наполнился гулом низких частот. Гнев богов материализовался мгновенно, будто прорвался из невидимой завесы. Массивный череп с закрученными рогами в носовой части судна предстал перед нами во всей красе. Пустые глазницы смотрели вперед, челюсть оскалилась угрожающе. Не менее грозно выглядели ряды крупнокалиберных орудий. Едва заметное радужное сияние окутывало корпус, переливаясь в лучах Солариса и подчеркивая внекатегорийный статус судна. Обивка была сплетена из костей и древесины. Зрелище внушало трепет. Все замерли, задрав головы. Рты приоткрылись, глаза расширились. Один новобранец даже выронил клинок, тот звякнул о вымощенную дорогу. Потом грянул вой, восторженный, оглушительный, срывающий голоса. Бойцы прыгали на месте, размахивали кулаками, колотили друг друга по плечам. «Какая мощь! Какая грация! Неужели второй ранг? Троелап, меня подери! Такого монстра я еще не видывал!» Крики неслись со всех сторон. Гомон нарастал волной, захлестывая пирс целиком. Я поднял руку, призывая к тишине. «Самое время узнать, на что способен этот зверь! По шлюпкам! Вперед!» Вереница лодок двинулась к кораблю. Весла взбивали воду, гребцы налегали изо всех сил. Я первым поднялся по абордажной сетке. Палуба встретила гладкими досками из белого дерева, поверхность которых была отполирована до блеска. Вокруг чистота и порядок. В качестве материала для перил, бортов и мачт выступали кости. Бойцы полезли следом. Кто-то карабкался проворно, другие подтягивались с трудом, проклиная тяжелое снаряжение. Вскоре палуба заполнилась людьми. Они расходились в стороны, разглядывали мачты, трогали канаты такелажа, исчезали в люках. «Офицеры!» Я повысил голос, привлекая внимание. «Проверить каждый угол и доложить о подробностях!» Кивки в ответ. Группы разошлись по своим направлениям. Я двинулся к корме, где возвышалась надстройка. Сумрак увязался следом, не отставая ни на шаг. «Капитан, касательно вчерашних поисков». «Слушаю». «На первой точке нашли дрейфующую лодку с погибшим грызлингом. Предположительно, у бедолаги закончились припасы, и он умер от обезвоживания. Его экипировку и скарб мы оценили в 5500 осколков». «Надеюсь, его призрак не будет вас преследовать». Ухмыльнулся я, поднимаясь по лестнице на первый ярус кормы. «Тоже на это надеюсь. Вторая точка порадовала прибытком в 30 000. Пришлось повозиться, чтобы поднять на борт множество тюков с товарами. Они растянулись длинной полосой в несколько километров по водной глади. Вероятно, торговое судно удирало от пиратов и избавлялось от лишнего веса». «Значит, суммарная выручка за день составила около 50 000. Поэтому, Сумрак, в свободное время шхуна и компас будут твоими. Занимайся поисками и дальше. Буду с нетерпением ждать новых историй». «С удовольствием! Спасибо, сэр!» В рамках крупной организации сумма, конечно, смешная, но ведь на эти деньги можно приобрести пару легендарных предметов, пусть даже самых простых. А так еще один ручеек, который стекается в общую реку наших доходов. Тем временем мы миновали капитанскую каюту, дверь которой отличалась позолоченными вставками. На втором и третьем ярусе пристроя располагались офицерские комнаты, но самое интересное ждало наверху. Капитанская рубка распахнулась передо мной просторным помещением. Широкое окно опоясывало стены по всему периметру, даруя обзор на 360 градусов. Впереди открывалась панорама носовой части корабля. Мачты уходили вверх стройными колоннами. Навигационный стол занимал центр рубки. Рядом располагались удобные кресла с высокими спинками, обитыми кожей. Штурвал впереди, шкафчики вдоль стен. Взгляд зацепился за странный предмет на подставке у штурвала. Ракушка, похожая на громкоговоритель, ютилась в удобной выемке. От нее змеился шланг, уходящий по полу к девайсу непонятного назначения. Я взял рупор в руки, поднес к губам. «Проверка!» Тишина. Ни звука, ни отклика. «Черт, неужели не работает?» «Подождите!» Сумрак обошел рубку по кругу. «Посмотрите сюда!» Он указал на пучок шлангов, сходившихся к странному устройству в углу. Металлический шкаф, похожий на старинную печку. На дверце рисунок. Камень с исходящими лучами и вертикальная пустая полоска рядом. «А вон там!» — навигатор указал в окно на палубу. «Видите? Из-под досок торчат такие же шланги. Они подключены к пушкам». «Действительно, трубки тянулись от орудий вниз, скрываясь под настилом». «Думаешь, это источник энергии?» «Похоже на то. Камень с лучами наверняка обозначает осколок бездны». Я подошел к устройству и потянул за ручку дверцы. Осколкоприемник распахнулся легко, без скрипа и скрежета. 5000 зернышек покинули мою мошну и зазвенели, рассыпаясь по дну ровным слоем. Шланг в тот же миг вспыхнул голубым светом. Вертикальная полоска на дверце окрасилась синевой по краям, напоминая иконку севшей батарейки в верхней части дисплея смартфона. Неужели первопроходцы были настолько развиты, что даже в мире без электричества смогли создать сложные механизмы? «Святая Дева!» — выдохнул я. «Если 5000 осколков зарядили шкалу всего на 1%, то полный бак потребует 500 000». Сумрак присвистнул. «Прожорливая махина!» Я вернулся к рупору, взял его в руки, поднес к губам и рыкнул. «Внимание!» Голос грянул над палубой, усиленный эхом. Бойцы внизу подпрыгнули от неожиданности и заозирались. Кто-то даже схватился за оружие. Во время второй попытки я сбавил тон на порядок. «Проверка связи! Все работает!» Обостренное зрение уловило на палубе два громкоговорителя, стилизованных под раковины. Один крепился к грот-мачте, от него вниз по стволу тянулся шланг. Второй располагался у входа в трюм, возле центрального люка. «Сумрак, будь добр, отыщи Давида и возьми у него 100 000 осколков, пока мы не отчалили. Потом закинь их в эту печку». «Так точно, сэр!» Оставшись один, я опустился в капитанское кресло. Перед глазами вспыхнул интерфейс управления кораблем. Вкладок здесь было куда больше, чем на моей прежней шхуне. Глаза разбегались. С чего начать? В графе, где должен отображаться ранг судна, зияли три вопросительных знака. Напротив надписи «Капитан» светилось мое имя. Значит, связь с кораблем установлена. Вероятно, потому что сфера призыва гнева богов лежит в моей сумке. Запас энергии составлял 4990 пунктов из 650 000. Интересно, на что потратились 10 осколков? На поддержание систем, подключение к сети или голосовые команды через рупор? «Офицеры, встретимся у фок-мачты через 10 минут», — проверил я теорию. Да, сняло с баланса 5 осколков за одну активацию рупора. Переходим ко вкладке вооружений. 192 пушки. На трехмерном изображении красовались ровные линии батарей вдоль обоих бортов и по 6 стволов на корме и носу. Хорошо, значит, может вести бой на отходе и при погоне. Следом я перешел к модификациям. Из 10 слотов 4 занимали улучшения внекатегорийного качества. Паруса, борта, такелаж, артиллерия — все доведено до предела возможностей. Остальные ячейки пустовали, будто ждали моего решения. Оставим это на потом. Настоящим открытием стало наличие у корабля способности с названием «Гнев богов». Активация стоила 50 тысяч осколков. Все орудия на одну минуту лишались взрывного потенциала снарядов, который трансформировался в дополнительную пробивную силу и скорость полета. Порадовало то, что перезарядка длилась всего одни сутки. Я поднялся с кресла и глянул на палубу. У фок-мачты сгрудились офицеры. Они о чем-то спорили, перекрикивая свист ветра и скрип снастей. «Пора мне спуститься вниз». «Что интересного нашли?» Эстебан первым взял слово. «Не корабль, а мечта. Начну с главного. Все орудия крупнокалиберные, около 40 фунтов. Прочно вмонтированы в палубу, их не снять. Наводка выполняется по двум осям, вертикальной и горизонтальной. Управление простое, достаточно повернуть маховик. Каждый выстрел требует осколков бездны. Их количество соответствует уровню навыка канонир. С ростом мастерства увеличивается дальность стрельбы и мощность взрыва. Да, Макс, ты не ослышался. Снаряды будут взрываться». Я кивнул, давая мыслям улечься. Арифметика получалась жестокая. 192 орудия за каждым канонир. Цена выстрела равна уровню соответствующего навыка. Если у всей команды мастерство под сотню, один залп со всех стволов обойдется почти в 20 тысяч осколков. Все равно, что золотыми монетами стрелять. Впрочем, враг понесет куда больший ущерб, причем не только финансовый. Скай подалась вперед, продолжая доклад. «Верхняя палубная батарея стреляет исключительно картечью на близкие дистанции, что применимо во время абордажа. Так заявляют характеристики пушек». Молотов включился в разговор, не дожидаясь паузы. «Две средние палубы оснащены типовыми орудиями, стреляют крупными ядрами. Максимальная дистанция атаки среди всех пушек на корабле, что отлично сгодится против...» «Сейчас расскажу то, от чего мозг взорвется», — перебил Эстебан, не в силах сдержать себя. «Нижняя орудийная палуба — это что-то с чем-то. Дула смотрит вниз под углом и не поднимаются параллельно воде. Предназначены для стрельбы по подводным целям. Снаряды продолговатые в форме торпед. Никогда такого не видел». Я мысленно прикинул возможности. Подобные атаки открывают новые тактические варианты. Пробивать днища вражеских кораблей при сближении и охотиться на морских чудищ. Офицеры продолжали докладывать по очереди. Каюты оказались комфортными, просторными. Капитанская занимала половину первого яруса надстройки с кроватью, столом, шкафом для одежды и оружия. Офицерские комнаты попроще, но тоже добротные. Койки мягкие, постельное белье чистое. Матросы разместятся на центральных орудийных палубах. Там для них подвешены гамаки между пушками плотными рядами. Камбуз располагался на нижней палубе ближе к корме. Просторная кухня с двумя печами, длинные столы и скамьи. Организовать питание для аравы в 500 глоток можно посменно без толкучки. Материалы корпуса внушали уважение. Молотов пытался поцарапать обшивку клинком. Древесина не поддалась. Такелаж невозможно перерезать даже острым ножом. Канаты прочнее стальных тросов. Далее речь зашла о сундуках с пространственными карманами. Их было целых три, и в каждой умещалось по 15 тонн припасов или товаров с 20-кратным уменьшением веса и габаритов. К тому же сам трюм вмещал невероятное количество груза. Пустые пространства зияли темнотой, ожидая заполнения трофеями и добычей. Я слушал, кивал, задавал уточняющие вопросы. Картина складывалась впечатляющей. Гнев богов превосходил все ожидания. «Отлично!» — сказал я, когда офицеры закончили доклады. «Теперь проверим его в деле. Отдайте указания экипажу. Мы готовимся к отплытию». Команда рассыпалась по палубе. Матросы полезли на мачты, разворачивали паруса. Серое полотно расправилось, наполнилось ветром. Корабль дрогнул, двинулся вперед. Я поднялся обратно в капитанскую рубку и встал у штурвала. Берег медленно таял за кормой, уступая место бескрайнему океану. Корабль набрал приличный ход, около 20 с лишним километров в час, но все же уступал шхуне. И это неудивительно. Чтобы разогнать такую громаду быстрее, чем ветер перемен, одних парусов явно мало. Сумрак склонился над навигационным столом и высыпал горсть осколков на поверхность. «Куда держим курс, сэр?» «К ближайшему водовороту. Доберемся за 4 часа при нынешней скорости». «Как раз успеваем», — кивнул я, взяв рупор. «Братья, проверьте все орудия. Офицеры, распределите канониров по батареям. Сегодня на жужерианцев обрушится гнев богов». Снаружи послышался лихой рев сотен глоток. Глава 14. Водоворот остался далеко позади. Гнев богов наконец догнал флотилию землян. Впереди величественно резал волны Посейдон. По флангам держались 4 фрегата. За ними растянулась вереница из 3 десятков кораблей поменьше — каравеллы, корветы, шебеки. Я прильнул к подзорной трубе, оценивая строй. Классический клин. Впереди тяжеловесы, в центре средняк, легкие суда прикрывают тыл. Мы держались чуть в стороне от основных сил. Очень удобное положение. Никто не дышит в затылок, маневры выполнять проще. По пути к водовороту мы проверили пристрелку новых пушек. 15 тысяч осколков бездны сгорели за считанные минуты. Что сказать, орудия проявили себя ожидаемо эффективно. Особенно порадовали канониры с навыком, близким к 200 уровню. Им удавалось послать ядро на 5 километров с приемлемой точностью. Вспомнились рожи землян, когда мы их догнали. Давно я такого не видел. Поначалу они просто обалдели. Костяной корабль появился на хвосте, вызвав настоящую панику. Некоторые матросы так и застыли с открытыми ртами, другие нервно крестились, третьи тыкали пальцами в наш корабль и что-то взволнованно кричали соседям. На одной каравелле даже подзорная труба выпала за борт. Настолько бедолага увлекся разглядыванием чуда инженерной мысли, что забыл, как правильно держать оптику. Флотилия даже начала перестраиваться, не понимая толком, что за чудище их преследует. Фрегаты развернулись бортом, готовясь открыть огонь. Легкие суда заметались, сбиваясь с курса. Самой забавной оказалась реакция экипажа Посейдона. Флагман замедлил ход и развернулся почти лагом. Холодов лично вышел на палубу. Он 5 минут изучал наше судно, явно не веря собственным глазам. Потом махнул рукой и что-то прокричал. Эстебан сумел расшифровать его слова по губам. «Какого черта? Откуда у них? Это же... прекратить перестроение! Свои!» Александр хотел войти в бухту острова Эльдорадо единым кулаком, и мы выполнили поставленную задачу, успев на вечеринку вовремя. Правда, миротворцы пришли не флотилии в 24 судна, как ожидал глава фракции. Но так даже лучше. Мы не станем низкоранговой массовкой, ютящейся за флагманом. Наше место на острие атаки. Впрочем, хватит воспоминаний, пора сосредоточиться на настоящем. Остров Эльдорадо становился все ближе. Бухта с городом раскинулась между скал, защищенная от ветров со спокойной гладью. Идеальное укрытие, манившее бросить якорь. Только вот встречавшие нас жужерианцы не выглядели гостеприимно. «Вражеские корабли! Много!» — крикнул матрос на смотровой площадке. Картина и вправду вырисовывалась не самая приятная. Жужерианцы выстроили крепкую оборону. Форт возвышался на скалистом мысу, ощетинившись катапультами. Даже отсюда я различал силуэты метательных машин. Однозначно личинками будут закидывать. Знакомая тактика. Но главное, что заставило поморщиться состав флота противника. Первую линию обороны составляла 1000 жвал. За ними качались на волнах 7 4-ранговых кораблей-треугольников. Больше всего удивило судно 2-го ранга в непосредственной близости от форта. Представьте себе гигантское яйцо из хитина. Соты испещряли всю его поверхность. 1000 и 1000 шестигранных ячеек покрывали оболочку. Часть из них мерцала изнутри болезненным зеленоватым светом, другие чернели провалами пустоты. а из нескольких уже вылетали крылатые твари, которые кружили над самим объектом, описывая в воздухе тревожные круги. «Что за улей?» – прошептал Эстебан. «Мобильное гнездо. Такие используют для переброски войск. Внутри могут находиться тысячи модифицированных боевых особей. Сталкивались уже пару раз с такими. Было немало потерь. Твари выпускают струи кислоты». «Эх, много я пропустил, пока чалился в некрополе. Противник тоже развивается. И даже обзавелся эдаким авианосцем». «Весело», — скривился я. «Надеюсь, на этом сюрпризы закончатся». Высший офицер промолчал, глядя на вражескую армаду. В его глазах читалась озабоченность, которая внезапно сменилась беспокойством. «Макс, видишь? Там, в четвертом ряду обороны за ульем». Действительно, из-за хитинового яйца медленно выплывал обычный парусник, деревянный корабль второго ранга, похожий на особо крупный линкор. На грот-мачте полоскался черный флаг с черепом, пробующим на зуб золотую монету. Ветер трепал полотнище, заставляя зловещий символ подрагивать. «Пираты!» – процедил я. «Сторожилы!» Рассмотрел палубу линкора получше. Экипаж сновал туда-сюда, готовясь к бою. Кокозавры, бананоголовые существа и даже огромные муравьи двигались уверенно, без суеты. Никакой паники. Вся эта пестрая компания чувствовала себя так, будто победа уже в кармане, хотя боевая мощь явно была на нашей стороне. У них лишь преимущество обороняющихся и солидный опыт. Флотилия Холодова замедлила ход. Посейдон развернулся бортом, готовясь к артиллерийской дуэли. Остальные корабли последовали примеру флагмана. Построение клина трансформировалось в линию. Классика морского боя. «Сейчас начнется!» Первыми открыли огонь жужжерианцы. Форт ожил. Катапульты метали в небо десятки личинок, твари взлетали дугой, вращаясь в воздухе. «Приготовиться к отражению!» — скомандовал я в рупор. Абордажники выстроились на палубе. Мушкеты подняты, клинки обнажены. Скай призвала стаю волков, которые оскалились, глядя в небо. Первая личинка упала метрах в 50 от нас. Всплеск взметнулся белым фонтаном. Вторая шмякнулась о борт Посейдона. Остальные рассыпались ветром, обрушиваясь на флотилию. Несколько упитанных насекомых наши бойцы изрешетили свинцом. Личинки упали мертвым грузом, так и не добравшись до корабля. Лишь одна приземлилась на палубу. Такеши дал понять жестом, что забирает врага себе. Спорить с Дрехтом никто не стал. Лишь Скай сложила руки на груди и закатила глаза. Зубы личинки взвыли, впиваясь в дерево, но щепки не полетели. Тварь навалилась всем весом, пытаясь прогрызть палубу. Сверла крутились все быстрее, скрежет стоял оглушительный. Но ничего не происходило. Личинка дергалась, извивалась, напрягалась. Бесполезно. На досках не появилось даже царапины. Такеши ухмыльнулся и шагнул вперед. Легендарный двуручный Джаньмадао блеснул в его руках. Этот клинок называли «меч для рубки лошадей». Якудза обменял его в торговой гильдии на бесполезный бердыш Каэля. Насекомое продолжало скрестись по палубе, одержимое желанием прогрызть хоть что-нибудь. Кэнсэй взмахнул оружием. Одно движение. Чистое, безупречное. Клинок полоснул по воздуху с тихим свистом. Тварь разлетелась на две половинки. Ровный разрез, будто хирург поработал скальпелем. Части личинки шлепнулись на доски, дергаясь в агонии. Зубы продолжали вращаться еще несколько секунд, прежде чем замерли. Друг впервые опробовал новый клинок и явно был доволен. Заодно и протестировал крепость нашего корабля против личинок. Я отвлекся на звуки боя, которые раздавались вокруг. Выстрелы мушкетов, лязг стали, вспышки магии. Земляне встречали живые снаряды во всеоружие. Первый вражеский залп не нанес нам существенного ущерба. Лишь на одной каравелле живой снаряд умудрился угодить в свернутую парусину. Вредитель успел попортить ткань, прежде чем его расстреляли. Пришло время отвечать. «Канониры с навыками от 150 до 200 приготовятся! Пли!» «Тщах, бзап!» Я никак не мог привыкнуть к звуку, который издавали новые орудия. Что-то среднее между резким ударом хлыста и выстрелом из плазменной пушки. Таких, что показывают в фантастических фильмах. Десятки ядер понеслись к вражеской эскадре. Дистанция — 4 километра. Предельная для обычных пушек, комфортная для наших. Стрелял только флагман и гнев богов. Остальные дожидались, пока враг пойдет на сближение. Сразу несколько жвал отправились навстречу с Диабло вместе с экипажами. Начались взаимные обмены любезностями. Подключились корабли-треугольники. Порой казалось, что небо становилось черным от личинок. Но земляне справлялись. Потери были несоизмеримыми. Соперник осознал, что через полчаса от его флотилии ничего не останется. 9 десятков уцелевших жвал синхронно рванули вперед. Массивные хвосты заработали, гоня хитиновые корпуса с нарастающей скоростью. Пиратский линкор тоже пришел в движение. Судно скользило между жвалами, пытаясь занять выгодную позицию. Холодов подождал, пока корабли сопровождения дадут залп по приближающемуся противнику. После чего на мачтах Посейдона взлетели вверх сигнальные сине-красные флаги. «Лидер фракции приказывает! Отступаем! Держим дистанцию, стреляем на ходу! Противника ближе не подпускать!» — расшифровал сигнал Сумрак. Флотилия начала разворот. Корабли давали задний ход, паруса ловили ветер под другим углом. Орудия продолжали палить без передышки. Жвала неслись вперед. Дистанция сокращалась. 3 километра, 2,5, 2. Один из фрегатов замешкался. Капитан слишком долго сомневался, выбирая момент для залпа. Орудия прицелились в плотную группу вражеских кораблей. Бабах! Кучный залп прогрохотал, ядра понеслись к целям. Но жвалы оказались не так просты. Они использовали навык рывка. Мощные хвосты хлестнули по воде, и хитиновые громады разошлись веером. Маневр вышел синхронным, будто единый организм уклонился от удара. Ядра пролетели мимо. Почти мимо. Линкор, который плелся за жвалами, оказался на линии огня. Снаряды отскочили от его бортов, как горох от стены. И бог бы с ним. Но пираты получили право ответной атаки. Представляю, в какой ярости сейчас Холодов. Старожилы довольно шустро развернули борт. Пушечные порты распахнулись разом. Залп из половины сотни орудий прогремел оглушительно. Цепные снаряды взвыли в воздухе, вращаясь и набирая скорость. Книппели впились в паруса нашего флагмана. Ткань рвалась с громким треском. Цепи перерубали снасти, рангоут летел вниз. Одна мачта накренилась, грозясь рухнуть, вторая и вовсе сломалась у основания. Перворанговый корабль замедлил ход. Без парусов он превращался в неповоротливую мишень. На уцелевших мачтах вверх потянулись красные флаги с изображением черного шара. Вереницы чаек полетели во все стороны. «Держать позиции!» — прокомментировал Сумрак. Один пернатый помощник оказался в нашей капитанской рубке. Забрался через открытое окно. Я снял с его лапки послание и прочитал. «У пиратов легендарные пушки и высокоуровневые канониры со множеством перков. Держитесь позади флагмана, не подставляйтесь. А, Холодов». Земляне перестали отступать, флотилия вновь выстроилась клином. Вскоре две волны кораблей схлестнулись в ближнем бою. Жужжерианские жвала врезались в строй землян. Хитиновые челюсти смыкались на деревянных бортах. Треск переломанных досок смешался с криками. Споровые пушки плюнули отравой. Зеленоватое облако окутало несколько низкоранговых судов. Матросы сразу же прыгнули в воду. К нам неслось 5 жвал. «Тлишка!» — заорал я в рупор, забыв, насколько сильны громкоговорители. Ведь на крик обернулись даже матросы на соседних кораблях. «Попробуй сдуть отраву! Канониры! Огонь без приказа по мере готовности орудий!» 2 вражеских жвала с помощью рывков подобрались к нам вплотную и пустили яд. Тлишка вовремя оказалась у нужного борта. Порыв ветра подхватил отраву и отвел в сторону. Облако пролетело мимо, рассеиваясь над волнами. «Умничка!» — прокомментировал Эстебан. Я почувствовал, как корабль слегка тряхнуло. Хитиновый монстр врезался в наш борт, сломав при этом себе жвало. Держался на плаву он недолго. Несколько выстрелов в упор поставили точку в этом неравном противостоянии. Остальным землянам повезло меньше. Фрегат слева от нас содрогнулся от залпа пиратского линкора. Борт разнесло в щепки, вода хлынула внутрь. Судно медленно кренилось, паруса волочились по волнам. Еще несколько кораблей поменьше канули в бездну. Личинки прогрызли корпуса насквозь. Корабли-треугольники продолжали методичную бомбардировку. Катапульты работали без устали, засыпая флотилию живыми снарядами. Часть жвала.